Нет, суть проблемы заключается в том, что этих людей надо воспитывать, приобщать к культуре. Нельзя требовать разумного поведения от людей, которые полностью лишены социального сознания. Массимо всякий раз, когда он с ним об этом заговаривал, затыкал уши в прямом и переносном смысле. Но это же страусиная политика. История не простит этим аристократам, избранным, эгоизма и слепоты. Наконец, ему удалось поставить машину возле памятника Карлу Альберту. Он вылез из машины. Фиат 124 стоял во втором ряду на углу площади. Лело попытался разглядеть лицо человека, сидевшего за рулем, но косые лучи солнца, отражавшиеся от крыши, слепили глаза. «Может, он тоже приехал на лекцию?» — подумал Лело. Нащупав в кармане абонемент, он направился к клубу культуры. Первым, кого Санта-Мария увидел в коридоре, был Дзаватаро. Он как раз выходил из кабинета де Пальмы. Дзаватаро теперь надел пиджак, и рубаха была застегнута на все пуговицы. Он заметил Санта-Марию, и выражение растерянности на его лице сменилось выражением ненависти. Он подбежал к Санта-Марии, поднял кулак, губы его подергивались. «Да я на вас в суд подам. Потребую возмещения убытков», — завопил Дзаватаро. «Заплатите мне сполна за оскорбление. Думаете, я не найду адвоката похитрее вас?» Удара он так и не нанес, но полицейский агент Никозия на всякий случай обхватил его сзади и сжал железной хваткой. «Вы что, очумели?» — закричал он на Дзаватаро. «Этот ублюдок послал вас обоих ко мне!» — вопил Дзаватаро, отчаянно вырываясь. «Теперь-то я точно знаю». «Комиссар, этот тип рехнулся?» — пропыхтел Никозия. Дзаватаро сразу обмяк, словно тряпичная кукла. «Лучше бы угостили меня сигаретой», — спокойно сказал Санта-Мария. Никозия отпустил Дзаватаро, тот порылся в карманах и униженно протянул Санта-Марии неначатую пачку. «Я ничего такого не сделал, доктор», — простонал он. «Ну я же тут ни при чем. Да я Гароны с тех пор ни разу не видел. Можете спросить у моих рабочих. Если бы вы мне сразу сказали, я бы их всех еще сегодня утром позвал. Я ничего об этой истории не знаю». «Тем лучше, тем лучше», — сказал Санта-Мария и пошел дальше по коридору. Дзаватаро кинулся было за ним, не переставая бормотать, что он не виноват, потом остановился. Но Санта-Марию, даже когда он вошел в кабинет де Пальмы, преследовал ненавидящий, ничего не прощающий взгляд маленьких черных глаз. «Что случилось? У Дзаватаро еще кто-нибудь побывал?» — спросил он. В кабинете у де Пальмы уже сидел Мальяно. «Да, наш визит был третьим», — сказал Мальяно. «Поэтому он нас и принял так грубо. Похоже, что сразу же после тебя и мнимой родственницы Гароны приехал еще кто-то и стал расспрашивать Дзаватаро об архитекторе». «Кто?» «Он не знает. Говорит, что ни разу прежде его не видел. Молодой человек, блондин. Приезжал на желтом Фиате 500. «А чем этот блондин интересовался?» «Ну, спросил, не вел ли Дзаватаро дел с Гароны». Санта-Мария сел верхом на стул. «Номер машины», — сказал он. «Дзаватаро ни одной цифры не запомнил. Слишком он разъярился, чтобы смотреть на номер», — объяснил де Пальма. «И вот еще что плохо. Он поморщился от боли и осторожно прислонился к спинке стула». «Что? Опять приступишься?